Глава 56. Рассказывающая о том, как Сюйнин обучал бойцов владению пикой с крюками и как Сунцзян разбил цепной строй. Читатель уже знает о том, как Чао Гай, Уюн, Гун Суньшен и другие главари, собравшись в зале совещаний, стали просить Сюйнина обучить бойцов владению пикой с крюками. Статный и видный Сюйнин очень понравился всем обитателям лагеря. Ростом он был в 6 чи и 6 цуней. Лицо белое и круглое, великолепные черные усы и борода его трезубцем опускались вниз. Он обладал изящной талией и широкими плечами. Отобрав подходящих для обучения бойцов, он вышел из залы, взял пику с крюками и начал проделывать всевозможные упражнения. Зрители бурно выражали свой восторг. «Когда вы будете применять это оружие, сидя верхом на коне, — говорил он, — то ваше тело должно двигаться, как при ходьбе. Вначале вы 4 раза подаетесь вперед, затем делаете 3 рывка назад. После этого вы наносите еще удар вперед и удар в сторону. Таким образом, весь прием состоит из 9 движений. Применение подобного рода пик необходимо и в пешем бою. В данном случае вы делаете сначала 8 шагов вперед и 4 выпада пикой. Это для того, чтобы прорвать ряды противника. На 12-м шаге вы поворачиваетесь в полоборота, а на 16-м делаете полный оборот, оттягиваете пику к себе и, выбросив ее вперед, пробегаете 24 шага. Затем вы должны взмахнуть пикой сверху вниз. Причем нужно, чтобы крюки двигались слева направо. Через 36 шагов вы, тщательно прикрываясь щитом, противопоставляете всю свою силу силе врага. Это и есть настоящие приемы боя, в которых применяется пика с крюками. Даже в стихах говорится: 4 выпада вперед и 3 рывка назад. Сперва считаем до 7, таков у нас уклад. Всего приемов 9 есть, а не в сражениях клад. 4 раза, 20 раз шагай со мною в лад. Бросок вперед, рывок назад, бросок вперед, назад. 16 раз шагай и стой, ученью будешь рад. Так, шаг за шагом, обучал Сюйнин своих учеников приемам боя с пикой. За его упражнениями с интересом наблюдали все главари лагеря, а бойцы пришли в восторг, когда Сюйнин показал им эти приемы. Начиная с этого дня, отобранные для обучения наиболее сильные и выносливые бойцы уже целые дни проводили за изучением этих приемов. Кроме того, он показал пешим бойцам, как прятаться в лесу, залегать в траве, как ловить крюками за ноги коней противника, как хватать людей за ноги и как ходить потайными способами. Не прошло и 1/2 месяца, как почти 700 бойцов обучились приемам этого боя. Сунцзян и остальные главари были очень обрадованы и стали готовиться к полному разгрому противника. А Хуянчжо, потеряв Пэнзы и Линжена, каждый день подводил свои конные отряды к берегу и старался вызвать противника на бой. Однако из главного лагеря дали приказ боя не принимать и только крепко охранять берега. Под водой и в разных местах были забиты в дно потайные деревянные сваи. Хуянчжо высылал свои дозоры и к западу, и к северу, но, несмотря на все старания, он не мог даже приблизиться к лагерю. Между тем, Линжен, которому было поручено заняться изготовлением бомб, уже заготовил их в большом количестве и разных видов. Наконец, был назначен день выступления из лагеря и схватки с врагом. К этому времени обучение бойцов успешно закончилось, и вот, обращаясь к остальным главарям, Сунцзян сказал: «Я хотел бы предложить вам один скромный план, но не знаю, одобрите ли вы его». «Мы с удовольствием выслушаем вас», — отвечал на это Уюн. «Я предлагаю завтра не выводить наших конных отрядов, а повести в бой только пехоту», — сказал Сунцзян. «Военная наука, разработанная нашими древними полководцами Суньцзы и Удзы, учит нас использовать в военном деле лесистые горы и водные заросли. Давайте отправимся пешим строем в горы, разделим там наши отряды на 10 колонн и постараемся завлечь противника. Когда наши бойцы увидят, что враг бросился в атаку, пусть разбегаются кто куда — тростник, кустарник, в лес. Но в этих местах надо заранее устроить засады из бойцов, владеющих копьем с крюками. Засады эти следует расставить таким образом, чтобы через каждые 10 бойцов, владеющих копьем с крюками, шло 10 бойцов с копьями, имеющими на конце острый наконечник. И вот, когда приблизится конница противника, первые 10 бойцов будут опрокидывать всадников, а вторые — подтаскивать их к себе и брать в плен. Подобный же способ можно будет применить и на открытых местах, и узких дорогах. Ну как, вам нравится мой план? «Именно так и следует делать», — согласился Уюн, — «устроить засаду и захватить их в плен». «Правильно», — одобрил также и Сюйнин. «По законам войны как раз и полагается чередовать бойцов, владеющим пиками с крюками, с бойцами, которые имеют при себе пики с острыми наконечниками». В тот же день Сунцзян выделил 10 пеших отрядов. Во главе первого он поставил Лютана и Дуцяня, второго — Мухуна и Мучуня, третьего — Ян Сюна и Тао Цзунвана, четвертого — Джутуна и Дэнфэя, пятого — Се Дженя и Се Бао, шестого — Джоу Юаня и Джоу Жуня, седьмого — Зеленую Вадин Джан и Коротконогого Тигра Ванына, восьмого — Сюэ Юна и Малиня, девятого — Ян Шуня и Джэнь Тянь Шоу и во главе десятого — Ян Линя и Ли Юна. Все эти пешие отряды должны были выступить из лагеря первыми и завязать бой с войсками противника. Затем Ли Цзюнь, Джан Хэн, Джан Шунь, братья Юань, Тун Вэй, Тун Мэн и Мэн Кан, 9 главарей, командующих силами на воде, получили распоряжение на боевых судах быть готовыми оказать помощь воюющим отрядам. 6 главарей — Хуа Юн, Цинь Мин, Ли Ин, Цай Цзинь, Сунь Ли и Оу Пен — должны были выступить во главе конных отрядов и вовлечь противника в бой около горы. Лин Джен и Ду Син распоряжались метанием ракет и бомб. Командование отрядами, которые вели бой копьями с крюками, было поручено Сюйнину и Танлуну. В центре войск находился главный штаб командования — Сунцзян, Уюн, Гун Суньшен, Дайцзун, Люйфан и Гошен. Остальные главари должны были оставаться на месте и нести оборону лагеря. После того, как распределение отрядов и обязанностей между ними было закончено, в ту же ночь, в третью стражу, на берег переправились прежде всего бойцы, владеющие пиками с крюками, и повсюду были устроены засады. В четвертую стражу переправились еще 10 отрядов пеших бойцов. Лин Джен и Ду Син перевезли бомбы и лафеты и, выбрав место повыше, обосновались там. Захватив сигнальные рожки, переправились также Сюйнин и Тан Лун. С рассветом на берегу во главе конных отрядов появился Сунцзян. Его всадники, отделенные от противника лишь водой, стали бить в барабаны, размахивать знаменами и издали боевой клич. Хуяньчжо как раз находился в своей палатке в центре лагеря, когда один из разведчиков доложил ему о приближении противника. Он немедленно отдал приказ Хань Тао выступить с отрядом вперед на разведку, а сам тут же расположил своих всадников цепным строем. Хуяньчжо с ног до головы оделся в боевые доспехи, сел на своего вороного с белоснежными копытами коня, взял свои стальные плетки и во главе всей своей армии ринулся по направлению к Ляншаньбо. Увидев, что с противоположного берега Сунцзян ведет большое войско, Хуяньчжо отдал приказ всадникам расположиться в боевом порядке. В этот момент к нему подъехал Хань Тао, возглавлявший высланные вперед отряды, чтобы обсудить создавшееся положение. «К югу отсюда стоит большой пеший отряд противника», — сказал он, — «но какова его численность, я точно не установил». «Сколько там людей, совершенно неважно», — ответил на это Хуяньчжо. «Наши всадники должны сейчас же атаковать их цепным строем». И вот Хань Тао во главе конного отряда в 500 человек помчался вперед. Вдруг он увидел, что на юго-востоке появился еще один пеший отряд и решил разделить своих всадников, чтобы дать отпор противнику. Но с юго-запада, размахивая боевыми знаменами, с воинственными криками наступал еще один отряд, и Хань Тао пришлось отступить. «Разбойники наступают с юга тремя колоннами», — обратился он к Хуяньчжо, — «и несут знамена Ляншаньбо». «Они долго не принимали боя, а сейчас, наверное, что-то придумали», — отвечал Хуяньчжо. Не успел он договорить, как с северной стороны раздался взрыв бомбы. «Значит, Лин Джен перешел на сторону разбойников и сейчас, выполняя их приказы, стреляет!» — выругавшись сердито, сказал Хуяньчжо. Пока все они наблюдали за движением противника в южном направлении, с севера показались еще три колонны противника с боевыми знаменами. «Ну, теперь ясно. Они придумали коварный план!» — воскликнул Хуянчжо и, обращаясь к Ханьтао, сказал. «Мы разделим наших людей на две колонны. Я пойду против тех, кто наступает с севера, а вы со своим отрядом уничтожаете наступающих с юга». Только было собрались они разделиться, как вдруг увидели, что с запада подходят четыре новых колонны противника. Одновременно с севера раздалось еще несколько взрывов подряд, звуки которых докатились до холма. Вначале разорвалась огромная бомба, известная под названием «картечной». Затем последовало еще четыре взрыва бомб уже меньшего размера. Все это вместе называлось «взрывом картечной бомбы» и производило страшное впечатление. В отрядах Хуянчжо еще перед сражением началась паника. Вместе с Ханьтао они отбивали наступающего со всех сторон противника. А 10 отрядов пехоты из лагеря Сунцзяна, с какой бы стороны на них ни наступали, с востока или с запада, отходили все дальше и дальше. Тогда Хуянчжо пришел в негодование и повел свои отряды в наступление прямо на север. Однако бойцы Сунцзяна в беспорядке разбежались и скрылись в камышах. Хуянчжо погнал свои отряды прямо за ним. Его цепной строй несся во весь опор, ломая на своем пути камыш. Цепи катились в глухие, поросшие травой места в лесу, и в этот момент не было силы, способной сдержать их. Вдруг в лесу раздался свист, и бойцы, вооруженные пиками и крюками, стали орудовать ими. Они с двух сторон сшибали коней, которые находились в центре колонны. Кони ржали, становились на дыбы. Бойцы тут же хватали солдат противника, затаскивали их в камыш и вязали. Хуянчжо понял, что попал в ловушку бойцов, вооруженных пиками с крюками. Повернул своего коня и помчался в южном направлении догонять Ханьтао. Вдруг через его голову перелетела бомба и разорвалась. В тот же миг со всех сторон появились преследовавшие его бойцы противника, которые, казалось, заполнили всю местность. Что же касается цепного строя, то он неудержимым потоком катился в густые заросли леса и тростника, а там попадал в руки противника. Наконец Хуянчжо и Ханьтао поняли, что проиграли сражение. Припустив коней, они стали собирать остатки своих войск, чтобы пробить себе путь и спастись бегством, но все дороги и тропинки были усеяны бойцами противника, везде развивались знамена Ляншаньбо. Не решаясь ехать по какой-нибудь из этих тропинок, они направились на северо-запад, но не проехали они и шести ли, как навстречу им показался отряд во главе с двумя удалыми молодцами, которые выступили вперед и загородили им дорогу. Один из них оказался Мухуном, другой — Мучунем. Вращая своими мечами, они закричали: «Стойте, битые полководцы!» Тут Хуянчжо охватила ярость, и, взмахнув своими плетками, он ринулся прямо на Мухуна и Мучуня. На пятой схватке Мучунь бросился бежать, однако Хуянчжо, опасаясь новой ловушки, не погнался за ним и, повернув на север, поехал по широкому тракту. Но в этот момент из-за холма показался еще один отряд, также с двумя удалыми молодцами во главе. Одним из них был Сяджень, двуглавая змея, другим оказался Себао, двухвостый скорпион. Вооруженные стальными рогатинами, оба они бросились вперед. Размахивая своими плетками, Хуянчжо ринулся в бой. Примерно на седьмой схватке Сяджень и Себао бросились бежать. Хуянчжо погнался за ними, но не успел он проехать и половины ли, как с обеих сторон показались 24 пики с крюками, которые так и заходили по земле. При виде этого у Хуянчжо пропала всякая охота продолжать бой, и, повернув коня на большую дорогу, он помчался на северо-восток. Однако здесь его ждали коротконогий тигр Ван Ын и его жена, зеленая Вадин Джан. Выступив вперед, они преградили ему дорогу. Убедившись, наконец, что на его пути кругом расставлены преграды и ловушки, Хуянчжо пришпорил коня и, взмахнув своими плетками, ринулся вперед и пробил себе дорогу. Ван Ын и его жена бросились было за ним, но догнать его не смогли. И так, потерпев полное поражение и потеряв все свое войско, которое было рассеяно подобно каплям дождя или звездам в небе, Хуяньжо ускакал на северо-восток. А Сунцзян в это время приказал бить в гонг и собрать отряды в лагерь. Каждый солдат был по заслугам награжден. Из 3000 боевых коней, находившихся в цепном строю, у половины были повреждены копыта. С лошадей сняли кожаные щиты, содрали шкуры и пустили их на еду. Уцелевших же лошадей оставили для езды и увели на пастбище в горы. Солдаты, сражавшиеся в цепном строю, все до одного были захвачены живыми в плен и приведены в лагерь. А 5000 пехотинцев, попав с трех сторон в окружение, в поисках выхода бросились вперед, попали прямо в расположение противника и были пойманы крюками. Тех, которые, спасая свою жизнь, бросились в воду, выловили, погрузили в лодки и перевезли в лагерь. Бойцы, оказавшиеся в плену у Хуяньжо, теперь были свободны и снова вернулись в лагерь. Укрепления вокруг лагеря Хуяньжо разобрали и использовали для постройки небольших крепостей вокруг основного лагеря. Затем соорудили два новых кабачка, которые стали пунктами разведки и снова открыли старые питейные заведения Суньсиня, тетушки Гу, Ши Юна и Ши Цяня. Лютан и Дуцянь захватили Ханьтао, связали его и доставили в лагерь. Сунцзян сам подошел к нему, развязал на нем веревки и пригласил пройти в зал совещаний, где очень вежливо принес Ханьтао свои извинения, а затем устроил в честь его прибытия угощение. Пэньцзы и Линжэну он поручил уговорить Ханьтао присоединиться к лагерю Ляншаньбо. А так как Ханьтао был одной из 72 звезд, входящих в созвездие, то он охотно присоединился к ним и стал одним из главарей. Сунцзян велел ему написать письмо и послал людей в Чэньчжоу привести в лагерь семью Ханьтао. Сунцзян был несказанно рад победе, одержанной над цепным строем противника, а также тому, что было захвачено столько пленных, коней, оружия и боевого снаряжения. Много дней подряд устраивались пиры и празднества в честь этого события. Но по-прежнему во всех направлениях были высланы дозоры, которые должны были нести сторожевую службу и вовремя предупреждать о наступлении правительственных войск. Однако распространяться об этом нет необходимости. Вернемся теперь к Хуяньчжо. Потеряв такое огромное войско, он не осмеливался вернуться в столицу. Избегая опасности, ехал он на своем вороном с белоснежными копытами коне, куда глаза глядят, привязав к седлу боевые доспехи и оружие. У него не было с собой никаких средств, и чтобы выручить денег на дорогу, он снял с себя расшитый золотом пояс и продал его. «Вот уж никогда не думал я, — размышлял он в пути, — что доживу до такого положения. Кому бы мне теперь обратиться?» И вдруг он вспомнил. «Ведь мой старый друг Му Юн, начальник области Цинчжоу. Почему бы мне не поискать убежище у него? Быть может, мне удастся через его сестру, фаворитку императора, и спросить себе помилования, и тогда мне снова дадут возможность повести войско и отомстить разбойникам, чтобы искупить свою вину». Так он ехал 2 дня. Наступал вечер. Хуяньчжо был голоден, его мучила жажда. Тут он заметил у дороги деревенский кабачок. Подъехав к нему, Хуяньчжо спешился, привязал коня к дереву у дверей кабачка и зашел в помещение. Здесь он положил свои плетки на стол и, усевшись, приказал подать ему мясо и вина. «Мы торгуем только вином», — сообщил ему хозяин кабачка. «А если вам нужно мясо, то я могу пойти в деревню купить. Там только что зарезали барана». Хуяньчжо полез за пояс, достал из кошелька немного мелочи, вырученной им от продажи расшитого золотом пояса. Передавая ее хозяину, Хуяньчжо сказал: «Ты купи баранью ножку и зажарь ее. Да, достань еще сена для моего коня. Сегодня я переночую у тебя, а завтра поеду дальше в Цинчжоу». «Да ночевать-то у меня можно», — сказал на это хозяин. «Но беда в том, что постели хорошей нет». «Ничего», — ответил Хуяньчжо. «Я человек военный. Было бы место, где прилечь, а остальное — ерунда». Получив деньги, хозяин ушел за мясом. А Хуяньчжо отвязал от седла свои доспехи и оружие, распустил подпруги и сел у дверей ждать хозяина. Прошло много времени, пока, наконец, появился хозяин, который нес баранью ногу. Хуяньчжо велел ему поджарить мясо, приготовить лепешки из 3 дзини муки и подать 2 рога вина. Хозяин занялся приготовлением еды, а кроме того согрел воды и дал Хуяньчжо вымыть ноги. Коня он отвел в помещение за домом и, нарезав ему сено, продолжал жарить мясо. Между тем Хуяньчжо попросил подогретого вина и стал потягивать его понемногу. Вскоре подоспело мясо, и Хуяньчжо приказал подать все на стол. «Я командир императорского войска», — обратился он к хозяину. «И вот случилось так, что в бою с разбойниками из Ляншаньбоя потерпел поражение. Сейчас я еду к начальнику области Цинчжоу, Муюну. Так что уж как следует позаботься о моем коне. Этот конь — подарок императора и известен под именем Вороной конь с белоснежными копытами. Завтра я как следует отблагодарю тебя за все». «Очень вам благодарен, милостивый господин», — сказал хозяин. «Я только хочу предупредить вашу милость кое о чем. Недалеко отсюда есть гора под названием Таохуашань. На этой горе обосновалась шайка разбойников. Главарями этой шайки являются Ли Джун, полководец, побивающий тигров, и Джоу Тун, малый властелин. Они собрали человек 700 разбойников и чинят кругом грабежи и разбои. Частенько заходят они сюда, в деревню. Власти не раз уже направляли войска, чтобы выловить разбойников, но ничего не вышло из этого. Так что ночью будьте наготове». «Ну, храбрости мне занимать не приходится», — сказал Хуяньчжо. «Я устаю и против 10-тысячного войска. Пусть приходит сюда хоть вся шайка, я не боюсь их. Вот только коня накорми как следует». Выпив вина и закусив мясом и лепешками, Хуяньчжо улегся в постель, которую приготовил ему в кабачке хозяин. За последние дни Хуяньчжо много пережил, и на душе у него было очень тяжело. К тому же он выпил больше, чем следует, и, прямо как был в одежде, лег спать и проснулся лишь во время третьей стражи. Вдруг он услышал крик хозяина, доносившийся из-за дома. Хуяньчжо быстро вскочил на ноги, схватил свои плетки, выбежал из дому и помчался за кабачок. «Ты что кричишь?» — спросил он, увидев хозяина. «Да вот встал я подсыпать коню корма и увидел, что вся изгородь в этом месте повалена!» — отвечал тот. «Оказывается, лошадь вашу украли, ваша милость! Вон там, лиг 4 отсюда, видны еще огни факелов, в том направлении увели ее!» «А что там за место?» — вскричал Хуяньчжо. «Это дорога на гору Таохуашань, ведь вашу лошадь увели разбойники», — отвечал ему хозяин. Хуяньчжо был вне себя от огорчения и велел хозяину идти с ним и показывать дорогу. Они отправились в погоню, но когда прошли ли 3 по тропинкам и полям, свет факелов исчез. Теперь они даже не знали, куда им идти. «Что же мне делать? Ведь я потерял подарок императора!» — с горечью воскликнул Хуяньчжо. «Вы пойдите завтра в город, ваша милость, и заявите властям об этом», — советовал хозяин. «Своего коня вы сможете вернуть лишь в том случае, если власти пришлют сюда войска». В глубоком отчаянии Хуяньчжо просидел до утра, а затем попросил хозяина кабачка принести его боевые доспехи и отправился в Цзиньчжоу. Он пришел в город уже вечером и остановился в гостинице переночевать. На следующий день, как только рассвело, он отправился в областное управление прямо к начальнику области Муюну и приветствовал его почтительным поклоном. Увидев его, Муюн сильно встревожился и спросил: «Как это вы очутились здесь? Я слышал, что вы выступили для уничтожения разбойников из Ляншаньбо». Тогда Хуяньчжо рассказал обо всем, что с ним произошло. Выслушав его, начальник области сказал: «Вы потеряли сейчас огромное войско, однако нельзя считать это преступлением, которое вы совершили по нерадению. Вы просто попались в ловушку к этим разбойникам и после ничего не могли сделать. В уверенной мне области во многих местах развелись разбойники. Они чинят безобразие и грабежи. И вот раз уж вы, господин начальник, оказались здесь, то прежде всего возьмите на себя труд очистить от разбойников гору Таохуашань. Заодно вы вернете себе императорский подарок, вашего коня. А если к тому же вы сумеете освободить от разбойников горы 2 драконов и белого тигра, то я постараюсь доложить о ваших заслугах императору. Возможно, что тогда вас снова поставят во главе войска, и вы сможете смыть свой позор. Что скажете вы на мое предложение?» «Я глубоко признателен вашей милости за такое внимание», — растроганно кланяясь, отвечал Хуяньчжо. И если даже мне пришлось бы погибнуть, то и тогда, клянусь вам, я постарался бы оправдать вашу благосклонность». После этого начальник области пригласил Хуянчжо в приемную для гостей, где предложил ему переодеться и поесть. А хозяина кабачка, который нес в пути боевые доспехи, Хуянчжо отпустили домой. 3 дня пробыл Хуянчжо у начальника области и все время сгорал от нетерпения поскорее вернуть коня, подаренного ему императором. Он снова явился к начальнику области и попросил дать ему людей. Муюн отобрал войско в 2000 человек и передал его в распоряжение Хуянчжо. Кроме того, он подарил Хуянчжо черногривого коня. Поблагодарив начальника области за оказанное ему благодеяние, Хуянчжо надел боевые доспехи, вскочил на коня и во главе войска отправился прямо к горе Таохуашань отбивать своего коня. Между тем главари разбойников на горе Таохуашань, Ли Джун и Джоу Тун, ликовали по поводу того, что им удалось захватить вороного коня с белоснежными копытами, и каждый день в честь этого события устраивали пирушки. Вино лилось рекой. Но вот однажды дозорный доложил им, что из Цинчжоу движется войско. «Ты, брат, оставайся здесь и охраняй крепость, а я пойду отгоню это войско», — вскочив на ноги, крикнул Джоу Тун. Тут же, отсчитав 100 разбойников, он взял копье, сел на коня и поехал с горы навстречу приближающемуся правительственному войску. А Хуянчжо тем временем подвел свой отряд к горе, расположил его здесь в боевом порядке и, выехав из строя, громко крикнул. «Эй вы, разбойники! Сдавайтесь-ка быстрее!» Джоу Тун выстроил свой отряд в одну линию, взял копье и также выехал вперед. Тогда Хуянчжо припустил своего коня и ринулся на Джоу Туна. Тот, в свою очередь, также пришпорил коня и бросился навстречу Хуянчжо. Кони их наскакивали друг на друга. Всадники съезжались уже 7 раз, как Джоу Тун вдруг почувствовал, что силы покидают его. Он повернул своего коня и ускакал обратно в горы. Хуянчжо погнался было за ним, но, опасаясь ловушки, вернулся и, разбив у подножья горы лагерь, стал готовиться к новому бою. Вернувшись в стан, Джоу Тун стал жаловаться Ли Джуну. «Этот Хуянчжо очень искусный воин», — говорил он. «Я никак не мог одолеть его, и мне пришлось отступить. Что мы будем делать, если он прорвется в наш стан?» «Вот что, я только что вспомнил о татуированном монахе Лу Джишене, который живет в кумирне Бао Джусы на горе Эрлоншань. У него много людей. Там же находится черномордый зверь Ян Джи. Недавно к ним пришел еще странствующий монах Усун. Все эти молодцы так храбры, что против них не устоят и 10 000 удальцов. Самое лучшее — это отправить им письмо с кем-нибудь из наших людей и просить о помощи. И если они помогут нам избавиться от беды, мы будем считать их своими старшими братьями и каждый месяц станем платить им дань». «Я тоже много слышал о доблестных героях с горы Эрлоншань», — отвечал Джоу Тун. «Боюсь только, что этот монах припомнит то, что произошло с ним здесь, и не захочет прийти к нам на помощь». «Нет», — возразил Ли Джун, — «он порядочный, честный человек. И если мы пошлем кого-нибудь с просьбой о помощи, он непременно приведет сюда свой отряд». «Да, пожалуй, ты прав», — согласился Джоу Тун. После этого они написали письмо и отправили его с 2 наиболее сметливыми разбойниками. Посланные мигом спустились с противоположной от расположения противника стороны горы и направились прямо к горе 2 драконов. Через 2 дня они были уже там, и охранявшие лагерь разбойники подробно расспросили их, откуда они и зачем пришли. Ну, а теперь надо вам немного рассказать о кумирне Бао Джусы. Во главе обосновавшегося там лагеря разбойников стояло 3 атамана. Главным был татуированный монах Лу Джишень, вторым — черномордый зверь Ян Джи, и третьим — странствующий монах Усун. Передними воротами командовало 4 человека. Первым был золотоглазый тигр Ши Энь, сын начальника лагеря для ссыльных Мэнчжоу. Из-за того, что Усун вырезал всех родных командующего Джана, власти обязали семью Ши Эня задержать преступника. В ту же ночь Ши Эню пришлось покинуть родной дом, и стал он бродить по свету. Вскоре родители его умерли, а сам он, узнав о том, что Усун живет на горе Эрлуншань, поспешил туда и вступил в шайку разбойников. Вторым главарем этих ворот был дьявол ножа, Цао Джен. Когда-то вместе с Лу Джишенем и Ян Джи он напал на монастырь Бао Джусы и, убив Дэн Луна, присоединился к вольным молодцам. Третьим командовал здесь огородник Джан Цин, и четвертым его жена-людоедка Сунь-Арнян. Раньше они жили в Шицзепо, округе Мэнчжоу, и торговали там пампушками с начинкой из человеческого мяса. Но благодаря настойчивым просьбам Лу Цзишэня и Усуна, которые постоянно писали им письма, приглашая их к себе, они также прибыли сюда и вступили в шайку. Услышав, что с горы Таохуашань пришли с письмом, Цао Джен вышел к посланцам, подробно расспросил их обо всем, а затем уже пошел в главное здание сообщить об этом трем главарям. «Когда я покинул гору Тайшань, — сказал Лу Цзишэнь, — то по дороге зашел переночевать в деревню Таохуа, и там здорово отдубасил одного из этих мерзавцев. Но оказалось, что второй парень знает меня. Я был приглашен пожить у них в лагере, и там меня все время угощали вином. Затем они даже побратались со мной и просили стать у них главным. Но я заметил, что люди они скоредные, стащил у них несколько золотых и серебряных кубков для вина и ушел. А вот теперь они просят помочь им. Ну-ка, приведите посланцев сюда, — приказал он. — Послушаем, что они скажут». Цао Джен ушел и вскоре вернулся с посланцами. Они громко приветствовали вождей и затем сказали. «Недавно к начальнику области Цинчжоу, Му Юну, прибыл военный по имени Хуянчжо. Этот человек мастерски дерется двумя плетками. Но в Ляншаньбо, куда его послали для уничтожения разбойников, он потерпел поражение. Сейчас начальник области поручил ему разделаться вначале с нашими лагерями в Таохуашане, Эрлуншане и Байхушане, а затем обещал дать ему войско, чтобы тот снова отправился в Ляншаньбо и там отомстил за свое поражение. Наши начальники умоляют вас, уважаемые главари, спуститься с горы и прийти нам на помощь. А когда мы прогоним врага, наши главари с радостью придут сюда и в благодарность преподнесут вам дары». «Наши лагеря существуют каждый сам по себе и защищаются самостоятельно», — сказал Янджи. «Так что, по правде говоря, нам нет для чего выступать и помогать вам. Однако наш отказ мог бы повредить доброму имени вольных людей, и, кроме того, эти мерзавцы, покончив с вами, могут прийти и сюда. Поэтому оставим здесь для охраны лагеря Джан Цина, Сунь-Арнян, Ши Эня и Цао Джена, а сами втроем отправимся с вами». Они тут же отобрали себе отряд в 500 пеших бойцов и больше 60 всадников, затем оделись в боевые доспехи и, взяв оружие, двинулись к горе Таохуашань. Между тем Ли Чжун, получив сведения о том, что с горы Эрлуншань к нему идет помощь, во главе отряда в 300 человек спустился с горы навстречу противнику. Услышав об этом, Хуянчжо с отрядом всадников также поспешил навстречу Ли Чжуну и, преградив ему путь, выехал вперед и стал размахивать своими плетками, готовый вступить в бой. А надо сказать вам, читатель, что Ли Чжун был родом из города Динъюань, области Хаочжоу. Основным занятием его предков были упражнения в военном искусстве. А так как сам Ли Чжун был человеком статным и сильным, то его прозвали «полководец, побивающий тигров». Итак, Ли Чжун спустился с горы и вступил в бой. Но даже и он не мог одолеть Хуянчжо. После того, как они съезжались уже раз 10, и Ли Чжун понял, что дела его плохи, он прекратил сражение и покинул поле боя. Заметив, что противник в военном деле слаб, Хуянчжо пришпорил своего коня и помчался за ним в гору. Но в этот момент Джоу Тун, который спустился до половины горы и наблюдал за ходом боя, стал бросать вниз камни, каждый величиной с гусиное яйцо. Хуянчжо повернул своего коня и помчался с горы, но тут он заметил смятение и услышал доносившиеся оттуда крики в своем отряде. «Что случилось?» — крикнул Хуянчжо. «Вдали показался отряд, который быстро приближается сюда!» — ответили ему из последних рядов. Услышав это, Хуянчжо поехал в конец строя и оттуда в тучах вздымающейся пыли увидел приближающийся отряд. Впереди на белом коне ехал толстый монах. Это был никто иной, как сам татуированный монах Лу Цзишэнь. Подъехав, он закричал: «Где этот мерзавец, которого разбили в Ляншаньбо? Он еще осмелился приехать сюда, чтобы запугать нас!» «Вот сейчас прикончу тебя, лысого осла!» — крикнул тут Хуянчжо. «Тогда хоть немножко успокою свой гнев!» Тут Лу Цзишэнь стал вращать своим железным посохом, а Хуянчжо, взмахнув сразу двумя плетками, ринулся на него. Всадники то съезжались, то разъезжались, а бойцы с обеих сторон издавали боевые кличи. Уже более 40 раз съезжались противники, но все еще нельзя было сказать, кто из них выйдет победителем. «Ну и сила у этого монаха!» — восхищался в душе Хуяньчжо. В это время забили в гонг, бойцы разъехались и отошли со своими отрядами в сторону, чтобы немного отдохнуть. Однако Хуяньчжо не мог долго терпеть и, пришпорив своего коня, выехав из рядов, громко крикнул. «Эй ты, разбойник-монах, выезжай еще раз, и уж теперь мы будем биться не на жизнь, а на смерть!» И вот в тот момент, когда Лу Чжишэнь готов был вступить в бой, Янджи крикнул. «Дорогой брат, отдохни немного! Посмотри лучше, как я захвачу сейчас этого мерзавца!» Сидя на коне, размахивая своим мечом, он ринулся вперед и вступил в бой с Хуяньчжо. Они съезжались уже более 40 раз, но опять-таки нельзя было определить, на чьей стороне перевес. Хуяньчжо и в этот раз втайне одобрил искусство своего противника. «Откуда только взялись эти два молодца?» — думал он. «Как они сильны! Это, конечно, непростые разбойники!» А Янджи, между тем, убедившись в высоком мастерстве Хуяньчжо, сделал вид, что промахнулся, и, повернув коня, помчался к своему отряду. Хуяньчжо не стал преследовать своего противника, сдержал коня и тоже отъехал. Оба отряда отошли друг от друга. Лу Чжишэнь стал держать совет с Янджи и сказал. «Мы в этой местности впервые, и поэтому не должны разбивать свой лагерь близко от противника. Давай пока отступим ли на 20, а завтра снова подойдем и будем драться». Они отвели свой отряд за ближайший хребет и разбили там лагерь. А Хуяньчжо сидел расстроенный в своем шатре и размышлял. «Я надеялся на то, что победа здесь достанется мне легко, и я сразу же покончу с этими разбойниками. Откуда мог я знать, что встречу таких сильных противников? Что за несчастная судьба у меня?» В то время, когда он, не зная, что предпринять, сидел, так и размышлял, к нему явился посланец от начальника области Муюна и сказал. «Начальник области приказал вам, командир, вернуться с отрядом в Цинчжоу для обороны города. Главари разбойников из Байхушаня, Кунмин и Кунлян ведут свои войска в Цинчжоу, чтобы напасть на тюрьму. Опасаясь, что они могут разграбить казну, начальник области командировал меня сюда с тем, чтобы просить вас вернуться и охранять город». Хуяньчжо воспользовался этим случаем и в ту же ночь отвел свой отряд в Цинчжоу. А на следующий день Лу Чжишэнь, Янджи и Усун, размахивая знаменами, с воинственными кличами снова повели свои отряды в бой. Но когда они спустились с горы, то увидели, что там никого нет. Это даже напугало их. Тем временем Ли Чжун и Чжоу Тун сошли со своими бойцами с горы и, приветствуя низкими поклонами прибывших главарей, пригласили их к себе в лагерь. Там они приказали зарезать баранов и забить лошадей и устроили в честь гостей пир. В то же время они распорядились, чтобы во все концы были высланы дозоры. Но продолжим наш рассказ о Хуяньчжо. Когда он подъехал к городу, то увидел, что туда подошел и другой отряд во главе с разбойничьими атаманами лагеря на Байхушане, детьми почтенного Куна, кудрявым Кунмином и одиночным огнем Кунляном. Эти братья поссорились с одним соседом-богачом, уничтожили всю его семью, а потом собрали вокруг себя человек 700 удальцов, обосновались на горе Байхушань и стали заниматься грабежом. Их дядя по имени Кунбинь был арестован начальником области Муюном и посажен в тюрьму. И вот Кунмин и Кунлян собрали свой отряд и пришли в Цинчжоу за тем, чтобы напасть на город и освободить своего дядю. Они тоже заметили подошедший к городу отряд Хуяньчжо. Обе стороны тотчас же расположились в боевом порядке и приготовились к решительному сражению. Верхом на коне Хуяньчжо выехал из строя. Начальник области Муюн в это время находился на башне городской стены и наблюдал за тем, что происходит. Он видел, как Кунмин, держа в руках копье, выехал на своем коне вперед и ринулся на Хуяньчжо. Всадники съехались, и бой начался. Они схватывались более 20 раз. Хуяньчжо очень хотелось показать начальнику области Муюну свои способности, и, убедившись в том, что в военном искусстве его противник довольно слаб и может лишь защищаться, Хуяньчжо усилил натиск и быстро захватил Кунмина в плен. После этого Кунляну не оставалось ничего другого, как отступить со своим отрядом. Находясь на башне, начальник области Муюн видел все и, махнув рукой, приказал Хуянчжо преследовать врага. Хуянчжо бросился в погоню и сразу же захватил в плен более 100 разбойников. Отряд Кунляна был полностью разгромлен, и бойцы его разбежались кто куда мог. А с наступлением вечера уцелевшие разбойники отыскали какую-то старую заброшенную кумирню, где и расположились на отдых. Между тем Хуянчжо, захватив в плен Кунмина, привез его в город и явился к Муюну. Муюн был очень рад успеху Хуянчжо и тут же приказал надеть на Кунмина тяжелую кангу и посадить его в ту же тюрьму, где сидел Кунбинь. Затем он наградил всех бойцов и устроил пир в честь Хуянчжо. Когда Муюн спросил его о том, что произошло у горы Таохуашань, Хуянчжо ответил: «Справиться с этим делом было так же легко, как поймать черепаху в кувшине. Но к ним на помощь подоспел другой отряд разбойников, где находился один монах и еще какой-то темнолицый парень. Я дважды сражался с ним, но безуспешно. Оба они обладают высоким военным мастерством, и эти люди, конечно, необычные разбойники. Поэтому я и не смог пока захватить их». «Этот монах, — сказал Муюн, — служил в управлении командующего пограничными войсками старого Джуна. Зовут его Луда. Затем он постригся в монахи, и его стали называть татуированный монах Луджишень. А темнолицый парень раньше тоже был командиром и служил в дворцовой охране в восточной столице. Зовут его черномордный зверь Янджи. Там у них есть еще странствующий монах по имени Усун, который был командиром и прославился тем, что убил тигра на перевале Цзиньянган. Эти три молодца обосновались на горе Эрлуншань и грабят окрестное население. Не раз уж отбивались они от правительственных войск, убили человек 5 уполномоченных по борьбе с разбойниками, но до сих пор их так и не удалось еще выловить». «Я сам убедился в том, что они очень искусно владеют оружием», — сказал Хуянчжо. «И надо сказать, что командиры Янджи и Луда заслуженно пользуются своей славой. Но раз уж я оказался здесь, то непременно выловлю их всех до одного и доставлю живыми в ваше распоряжение, господин начальник». Слова эти очень обрадовали Муюна. Когда пир закончился, хозяин пригласил Хуянчжо в комнату для гостей отдохнуть. Но говорить об этом мы больше не будем. Давайте вернемся к Кунляну. В то время как он продвигался вперед с остатками своего отряда, из лесу вдруг выскочил отряд всадников во главе со странствующим монахом Усуном. Увидев его, Кунлян поспешно соскочил с коня и, отвешивая ему земной поклон, спросил: «Как ваше здоровье, доблестный герой?» Усун поспешил ответить на приветствие и, подымая Кунляна, сказал: «Я слышал о том, что вы с братом обосновались на горе Байхушань и хотите бороться за справедливое дело. Много раз собирался я навестить вас, но, во-первых, никак не мог отлучиться, да, и, кроме того, дорога к вам трудна. Вот так до сих пор и не удавалось с вами встретиться. Но что привело вас сегодня сюда?» И тут Кунлян рассказал о том, как они с братом отправились спасать своего дядю Кунбиня, и как брат Кунмин попал в беду. «Ну, ты особенно не волнуйся», — успокаивал его Усун. «У меня есть несколько друзей, которые собрались на горе Эрлуншань. А так как сейчас правительственные войска из Цинчжоу теснят Ли Джуна и Джоу Туна, главарей шайки с горы Таохуашань, мы и пришли сюда помочь им. Наши атаманы Луджишень и Янджи со своими молодцами первыми вступили в бой с Хуянчжо. Они бились с ним не на жизнь, а на смерть целый день, но потом, неизвестно почему, Хуянчжо ночью вдруг исчез. А главари из лагеря Таохуашань пригласили нас к себе, устроили пир и преподнесли нам вороного коня с белоснежными копытами. И вот сейчас я с передовым отрядом возвращаюсь к себе в горы, а Луджишень и Янджи следуют за мной. Что ты скажешь, если я попрошу их отправиться в Цинчжоу и освободить твоих дядю и брата?» В ответ на это Кунлян стал кланяться и благодарить Усуна. Они ждали довольно долго, когда, наконец, показались отряды Луджишеня и Янджи. Главари ехали впереди рядом друг с другом. Представив им Кунляна, Усун рассказал: «Когда-то в поместье Кунов я встретился с Сунцзяном, и мы доставили им много беспокойства. А так как мы боремся за справедливое дело, то не собрать ли нам отряды со всех трех гор для того, чтобы напасть на Цинчжоу? Мы прикончим начальника области Муюна, захватим Хуянчжо и заберем казну и продовольствие для нашего лагеря. Что вы на это скажете?» «Я совершенно с вами согласен», — отвечал Луджишень. «Только надо сейчас же послать людей на Таохуашань, передать Ли Джуну и Джоу Туну, чтобы они ввели сюда своих молодцев. Тогда мы сможем напасть на Цинчжоу сразу с трех сторон». «В этом городе очень крепкие стены», — сказал тут Янжи. «Да и войско довольно сильное. К тому же там сейчас находится этот храбрец Хуянчжо. Не подумайте, что я струсил, но если уж идти на Цинчжоу, то послушайте, что я вам скажу. Тогда этот город легко можно будет взять». «Мы очень хотели бы выслушать вас, дорогой брат», — сказал Усун. И хотя Янжи сказал всего несколько слов, на что ему потребовалось времени не больше, чем на один прием пищи, но так уж очевидно было предопределено, что все дома в городе Цинчжоу были разорены дотла, и лишь дым клубился над руинами. Каждый герой горел нетерпением вступить в бой. О том, что сказал Янжи, вы, читатель, узнаете из следующей главы.